Я решила, что момент подходящий. Моя фамилия Листопадова, Георгина Георгиевна Листопадова. От неожиданности Ниночка опять выпустила Карпа из рук. «Вы что, сестра Дионисии?» Она не слишком сообразительна. Фамилия Листопадова и Давыдова звучат по-разному. Но, может, она решила, что я сводная и по мужу? Я женщина, которую подозревают в убийстве. «Что вам надо?» — в ужасе прошептала она. «Наверное, подумала, что я серийная маньячка. Затащу ее сейчас в машину и буду расчленять на органы». «Не волнуйтесь, сядьте». «Я никуда не пойду. Кто вы? Мамочки, полиция!» «Что случилось?» — кинулся к нам охранник. «У женщины карп убежал», — улыбнулась я. «Бывает. Та еще скотина. Живучая. Давайте я вам помогу». «Это рыба», — машинально поправила я и ткнула Ниночку в бок острым ногтем. «Живо садитесь в машину». «Только не убивайте», — прошептала она серыми от страха губами. «Вот он», — улыбающийся охранник протянул мне карпа. «Попачкался малость, но еще живой. Приятного аппетита». «Спасибо». Я затолкала карпа в багажник, захлопнула его и села рядом с Ниночкой. Она отчего-то больше не кричала, наверное, приняла мой ноготь за нож. «У меня ничего нет», — я показала ей руки, — «и я не собираюсь с вами ничего делать». «Тогда что же вам нужно?» «Кое-что узнать». «Понимаю, вы наша клиентка, и вам нужна конфиденциальная информация». Она посмотрела на меня с ужасом. Я поняла, что профессиональная этика для Ниночки — это святое. Сейчас она в ужасе выбирает между потерей жизни и потерей лицензии. И, судя по лицу, второе для нее дороже. «Я не клиентка», — пояснила я терпеливо. «Ситуация следующая. Жена вашего сожителя дала против меня свидетельские показания. И я хочу знать, кто ее заставил. Не подай Веревкин на развод, дело против меня рассыпалось бы». «Но ведь вас и в самом деле видели», — она туго соображала, но поняла, наконец, кто я такая. «Значит, вы в курсе? Отлично. Скажите, почему Веревкин с Дионисией раньше не развелись? Ведь, насколько я поняла, они терпеть друг друга не могут». «Брачный контракт. Как только они стали покупать недвижимость, заключили брачный контракт». «Ах, вот оно что. И в случае измены?» «Она нас застукала. Наняла частного детектива и получила доказательства». «Ага, держала мужа за горло». «Это просто счастье, что ее тоже заловили», — оживилась Ниночка. «Иначе она бы нас ограбила. Ужасная женщина. Интриганка. Она из вредности не хотела давать Коле развод. Издевалась над ним. Такое ощущение, что он был для нее подопытным кроликом». Я с наслаждением слушала комплименты в свой адрес. «Разве можно так издеваться над человеком? Я еле-еле заставила его сделать решительный шаг». «Съехать от Дионисии?» «Да». «И кто вам сказал, что пора?» «Давайте я угадаю. Это был мужчина». «Откуда вы знаете?» Ее глаза в удивлении распахнулись. Они были карие и формой похожи на миндаль. В ней все напоминало о еде. Груди белые и пышные, как сдобные булки. Шея молочная, губы словно измазаны вишневым вареньем. И запах ее духов был съедобным, ванильным. Веревкин наверняка мечтал ее съесть. «Да, это мужчина», — прошептала Ниночка. «Он пришел к нам в офис, когда Коли не было. Я попросила подождать, но он сказал, что хотел бы поговорить именно со мной, и как раз в отсутствии Коли, потому что разговор деликатный. Он молодой и красивый, брюнет. Я не знаю, какие у него были волосы, потому что теперь он лысый. Может, и брюнет. И что в вашем понятии молодой?» «Не Саша?» «Как он представился?» — хрипло спросила я. «Руслан Борисович». «Все-таки Удоев». «Что он сказал?» «Что любит Дионисию». «Что?» «Любит. Хочет быть с ней вместе, но она упрямится. Это же и в моих интересах тоже, ведь так? Развести их? Разумеется. Вот я и сделала, как он просил. А что? Я же раньше не знала, что у Дионисии кто-то есть. А вам не показалось странным, что, имея такого солидного поклонника, она ездит на свидание к мальчишке? Не знаю. А ему? Жениху. Люди такие странные. Может, он по ней сох, а теперь шанс представился. Парень-то ее бросил. И вообще это было несерьезно. Теперь все решилось к взаимному удовольствию. Кролик сбежал от удава и попал прямо в ваши горячие объятия. Вы счастливы? Да. Брак теперь расторгается по взаимному согласию. Недвижимость делится честно, в равных долях, а не в пользу Дионисии. Она, похоже, смирилась. «А не жирно ей?» — возмутилась Ниночка. «Коля, между прочим, тоже работал». «Успокойтесь. Это, собственно, все, что я хотела от вас. Узнать имя человека, который провел с вами восхитительную, как оказалось, беседу». «А я черт знает, что подумала. Вы так сказали, подозревают в убийстве». «Это с каждым может случиться. От тюрьмы и от сумы, как говорится. Благодарю вас за понимание». «А где Карп?» — спросила вдруг она. «Он цел?» «Абсолютно. Мало того, еще жив, только испачкался. Я положила его в багажник». «Коле расскажете о нашем разговоре?» «Я ему все рассказываю», — с обидой заявила Ниночка. «А вы подумайте, надо вам это. Пора уже научиться лукавить. Вы ведь не сообщили ему о разговоре с Русланом Борисовичем». «Но Коля бы обиделся». «А сейчас расстроится. Если вы расскажете ему о нас, и он мне позвонит, чтобы выяснить отношения, я сообщу ему о вас с Русланом Борисовичем». «Это нечестно». «Это честно». «Хорошо, я буду молчать». «Объясните, что в магазине была очередь». «Да, так оно лучше», — сказала Ниночка, подумав. «Вот и отлично. До свидания». Я вылезла из машины, мягко закрыв за собой дверцу. Шуму сегодня и так было много. Судя по тому, в какой спешке Ниночка уехала, ей не терпелось разделаться с Карпом. Что касается меня, мне не терпелось разделаться с Сашей и понять, откуда у меня столько врагов. Саша действует вместе с Удоевым или они идут параллельным курсом, но к одной цели. В любом случае у меня появился шанс. С Русланом Борисовичем что-то не так, раз он ищет свидетеля против меня. Это идеальный кандидат на роль убийцы Курбатова. Баран, вполне годящийся для жертвоприношения. Он приехал последним, то есть аккурат передо мной, и тоже получил от Курбатова отказ. Остается найти мотив. Получил отказ. Мотив? Бывший депутат и международный дипломат убивает Курбатова за то, что не может заполучить должность ректора. Последнюю корку хлеба доедает не иначе. Надо поискать мотив посерьезнее. И за каким чертом Руслану Борисовичу Удоеву непременно надо, чтобы я села?